по правилам, изменять точки на нули, и не зная, стоит ли все исправить нам. Я молчу, а ты мне скажи, что не так мы делали. Не смелые, а не скажешь, так напиши. Напиши мне черным по белому. Тебя не отпускать и не сорваться в небо вновь.